Глава 24. День обещал слишком много хорошего, и Глеб получал удовольствие от каждой минуты. Приготовив кофе на кухне первого этажа, он вышел с чашкой к ресепшену и устроился на диване. Еще бы плюшку с корицей, но уж ладно, пока без нее. «Во сколько идем на море?» — написал он Даше. «Через час буду готова. Позавтракаем?» «Да, есть уже хочется. Отлично. Жду тебя». В троеточие он вложил особый смысл и теперь широко улыбался, представляя, как обнимет Дашу. «Могу же я постоянно обнимать тебя, раз мы целовались? Если бы кто-нибудь сказал мне неделю назад, что я буду задаваться таким вопросом, я бы не поверил и расхохотался». И эти мысли бродили и подчеркивали особенность момента. А он уже и не думал, что в его жизни может быть что-то новенькое. Но непредсказуемость любит участвовать в резких поворотах судьбы. «Однако мы все знаем, чем дело закончится, да?» Глеб допил кофе, поднялся, подошел к окну, поставил чашку на подоконник и вновь улыбнулся. «Даша будет моей. А потом у меня начнется отпуск, который я тоже проведу с ней. Никита, давай-ка побыстрее штурмуй неприступную крепость по имени Женька. Я тебе беспроигрышные условия создал. Почти всю силу вчера в этом дурацком отеле оставил». Глеб поднял голову и увидел, что Никита вышел из своего номера и направляется к лестнице. Компактная плоская сумка через плечо, шаг уверенный, а на лице присутствует тень напряженности. «Привет», — сказал Никита, спустившись на первый этаж. «Привет. Куда собрался?» Легко по-дружески поинтересовался Глеб, интуитивно чувствуя, что один из пунктов его плана точно дает сбой. «В аэропорт, в Москву. Повезло взять билет на 12. Поездом не хотелось бы». «Нет, мы так не договаривались. Ты сейчас должен заниматься чем?» «Правильно, ты должен утешать Женьку, влюбляться и влюблять. Какая Москва, когда в Сочи плюс 30, море и шашлык на каждом углу? Возвращаться планируешь?» «Да, еще не накупался. Ладно, я побежал, такси ждет». Когда за Никитой закрылась дверь, Глеб издал протестующее продолжительное «ммм». Сокрушенно рассек воздух руками и выпалил. «Черт, надо было узнать, когда ты вернешься». Запретное слово не стоило произносить. За каждого черта он получал сполна. Боль резко полоснула по ребрам, тягучий водоворот пульсирующих иголок крутанулся в груди, и Глеб, согнувшись, схватился за край подоконника, пытаясь сделать глубокий вдох. «А хоть раз без этого обойтись можно?» С нажимом протянул он, ловя каменную тяжесть в затылке. «Я, между прочим, здесь не крестиком вышиваю». Сморщившись и качнувшись, Глеб медленно выпрямился, выдавил из себя улыбку, проигнорировал огонь в боку и с едкой иронией добавил. «Да чего же я вас люблю, родные мои! Вот вернусь и обниму каждого, обещаю!» И он целенаправленно подмигнул люстре. С некоторой информацией относительно Никиты могла помочь Екатерина Петровна. Дождавшись, когда профилактическая боль уйдет, Глеб поднялся на второй этаж и перешел в другую часть дома. До встречи с Дашей есть минут 40, и можно провести их с пользой. «Зачем тебе Москва? Что произошло? Это же спонтанное решение. Заранее ты билет не покупал». Екатерина Петровна мариновала курицу. И в кухне витали ароматы специй и настойчиво пахло чесноком. В широких домашних брюках и длинной коралловой тунике с вышитым узором на горловине и руках, с пучком на голове, она походила на восточную женщину, увлеченную домашними хлопотами. «Честное слово, вами можно залюбоваться», — с доброй иронией произнес Глеб, прислоняясь плечом к дверному косяку. «Извините, что нарушил границы, но я соскучился». «Всегда вам рада, Глеб. Доброе утро», — ответила Екатерина Петровна, колдуя над стеклянными баночками со специями. «Не очень люблю готовые смеси. Предпочитаю выбирать вкусы и ароматы сама». Я и не сомневался в этом. Как насчет кофе с лимонным кексом? Спасибо, но мы с Дашей идем завтракать. Лучше не буду перебивать аппетит. На последнем слове они обменялись взглядами, Екатерина Петровна направилась к раковине и включила воду, чтобы вымыть руки. Иногда даже полезно немного уменьшить аппетит. Многозначительно произнесла она, явно сдерживая улыбку. И добавила уже ровно. И не торопитесь, Глеб, не торопитесь. А еще бывает, что люди обманываются. Но это я так, к слову пришлось. «Учту», — весело ответил Глеб. «Я встретил Никиту. Он сказал, что полетел в Москву. Дела, наверное. Я бы сейчас ни за что не уехала с Сочи». Рано утром Никита написал мне сообщение, предупредил. Екатерина Петровна распахнула холодильник и достала бутылку молока. «Что-то у него там по работе срочное. А скоро вернется? Мы с ним собирались выпить виски как-нибудь вечерком. Да вот, не получилось пока. Или завтра, или послезавтра. Не знаю, купил ли он уже обратный билет на самолет. Сейчас сезон, и с этим наверняка проблема. У вас есть номер его мобильного?» «Да, есть, но отвлекать Никиту по пустякам не буду. Раз скоро вернется, значит, свидимся». Новости порадовали. И, поболтав с Екатериной Петровной еще и о нехватке скоростных комфортных поездов, Глеб устремился к себе. Если Никита отправился в Москву по работе, то и ладно. В определенной мере это плюс. Расстояние заставляет скучать и будоражить чувства. Вот пусть и поскучают принц и принцесса. А я отдохну и побольше проведу времени с Дашей. Все под контролем, мои дорогие, все под контролем. Шагая к своему номеру, Глеб листал различные информационные каналы в мобильнике, а затем перескочил на канал с новостями Сочи, и сразу чуть ли не половину экрана заняла фотография горящего здания, в котором Глеб мгновенно опознал пиццерию брата Сергея. Сегодня ночью на улице Пионерской произошел пожар. Почти полностью сгорела пиццерия, спасти имущество не удалось. В настоящее время причины устанавливаются. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправной электропроводки. Пострадавших нет. А я же говорил, прогорите, сволочи. Не думал, что буквально, но тоже неплохо, прошептал Глеб и развернулся, направляясь теперь к Жене. Пожалуй, ей будет приятно узнать, что от бизнеса двух братцев осталось лишь жалкое пепелище. Один решился на скотскую подлость, второй его не остановил. Вот и все. Так это работает. Не всегда сразу, конечно, но это уже мелочи. «И чтоб духу вашего больше в Сочи не было!» — едко добавил Глеб. Женю он отыскал в библиотеке. Она протирала пыль, наводила порядок, и на журнальном столике высились стопки ярких книг. Пользуясь тем, что его присутствие еще не обнаружено, Глеб немного понаблюдал за Женей, пытаясь уловить ее душевный настрой, а затем весело поздоровался. «Доброе утро!» Она обернулась и улыбнулась. Но в глазах присутствовала грусть, и невозможно было этого не заметить. «Доброе утро! А у меня уборка!» Она аккуратно слезла с табурета, положила еще три книги на самую низкую стопку и убрала от лица непослушную прядь. «Давно хотелось здесь разобраться. На некоторых полках не хватает порядка и логики. У вас много книг?» «У меня даже дома нет», — мысленно ответил Глеб, а вслух сказал. «Нет, я не самый читающий человек на свете, но с новостями ознакомиться могу». «А у меня все наоборот», — она коротко улыбнулась. «Я к Екатерине Петровне заходил, хотел узнать по поводу Никиты. Он спешил в аэропорт, а я забыл спросить, когда его ждать обратно». «В аэропорт?» «Да, Никита полетел в Москву. Екатерина Петровна сказала, что он вернется завтра или послезавтра. Ничего особенного. Просто надо было метнуться по работе». «Понятно. Может, вам все же нужна книга? Я могу подобрать». «Ну, если только что-нибудь про ангелов-хранителей. Есть такая? Вы в них верите?» «Сдается мне, они существуют вне зависимости от моей веры в них». «А я в них верю. и думаю, что у них довольно трудная работа. Люди совершают слишком много ошибок, и нужно всегда быть начеку. Да и вообще, Женя коротко вздохнула, разное в жизни случается. Тут с вами соглашусь. Жизнь довольно непредсказуемая штука. Сегодня ночью, например, сгорела пиццерия на улице Пионерской. Как раз в новостях прочитал. И какое счастье, что никто не пострадал. Вот только владельцу теперь долго считать финансовые потери. На какой улице, вы сказали, находилась пиццерия? На Пионерской. Там, кажется, еще кондитерская рядом. Ну, не буду отвлекать, я просто зашел поздороваться. И, получив удовлетворение от ошеломленного выражения лица Жени, Глеб отправился к Даше. Время встретиться пришло.